мне нечего больше сказать. В такое волшебное лето не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне. Когда же вы скажете слово? Когда вы придете ко мне? И взглядом, играя лукаво, роняет она на ходу: вас слишком испортила слава, а, впрочем, вы ждите, приду. Потом опустели террасы, из пляжа кабинки свезли, и даже рыбачьи баркасы в далекое море ушли, а птицы так грустно и нежно прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорил в октябре: мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду. Уже виноградные кисти желтеют в забытом саду. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в осеннем огне. Когда же вы скажете слово? Когда вы придете ко мне? И взгляд, опуская устало, шепнула она, как в бреду: я вас слишком долго желала. Я к вам никогда не приду. 1930 год. Цоппот, Данциг. Полукровка. Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев. И в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетенные колыхал джаз-банд, я так нежно выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалеких стран. Как поет в хрусталях электричество, я влюблен в вашу тонкую бровь. Вы танцуете, ваше величество, королева, любовь. Так в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетенные колыхал джаз-банд, я так глупо выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалеких стран. И души вашей нищей убожества было так тяжело разгадать. Вы уходите, ваше ничтожество. Полукровка. Ошибка опять. 1930 год. Варшава. Танго «Магнолия». В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда поет и плачет океан и гонит в ослепительной лазури птиц дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмурив, тоскуете одна. И нежно вспоминая иное небо мая, слова мои, ласки и меня, вы плачете, Иветта, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня. И сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету, вы плачете, Иветта, что песня недопета, что это лето где-то унеслось в мечту. В банановом и лунном Сингапуре, в буре, когда под ветром ломится банан, вы грезите всю ночь на желтой шкуре под вопли обезьян. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, запястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури.